Глава 16. Радио, рыбалка и полет. Разбудил меня стук в дверь. Принесли форму, чистую, выглаженную. Пока я крепил к ней награды, которые сам же и снял перед тем, как отдать форму в стирку, раздался новый стук. Я открыл, и горничная сообщила, что внизу меня ждет машина. Я быстро собрался и покинул гостиницу. Шофер был Аркадий, я уточнил. На его старом Редване, это был фаэтон со спущенной брезентовой крышей, мы покатили куда-то. А когда прибыли на место, меня тут же отправили на прослушивание. Агафов тоже был тут. Он удивился, увидев меня при наградах, и чуть смущаясь сообщил. 7 газет нашли, вам хватит? Ладно, давайте 7. Проверил то, что нужно. Убрал незаметно в хранилище, память какая-никакая. Потом состоялось прослушивание. Оценивали 5 человек с такими лицами, как будто я им в чай плюнул. 3 женщины и 2 мужчины. В качестве инструмента я выбрал германский аккордеон с искривленным грифом. Привыкать не нужно. Чуть поработал для тренировки пальцами и сообщил, что готов. Что петь, я обдумал заранее, подготовился. Эти песни я ребятам пел, опыт наработан. Были «Березы», «Там за туманами», «Ребята с нашего двора», «Станция Таганская» и «Т-34». Все же я, танкист, не мог не спеть о них. Только вместо Прохоровки пел Кобрин, а вот Урал седой оставил, надеюсь, проскочит. Слушали меня внимательно, даже очень. Посовещались и пропустили все 5 песен без цензуры. Уточнили, есть ли еще что. Ну, около 300 песен имеется. Эти не самые лучшие, просто в Москве нахожусь, решил для москвичей спеть. Люберцы еще есть и улочки московские, но чую, что если вам буду петь, то слушателям уже не смогу, связки перенапрягу. В общем, на 5 прослушанных песен мне дали добро. Покормили тут же, в буфете. Первого не было, только второе, и я взял 2 разного. Узнал, что мое эфирное время будет вечером. Слушателям уже объявили, что в музыкальную минуту будет новый исполнитель, фронтовик, имеющий боевые награды. Осталось только ждать, причем не так уж и долго, было уже 5 часов дня. Ха, а ведь меня утром только привезли в Москву, потом где-то в 11 часов была встреча со Сталиным, а уже в 12:30 я общался с Агафовым. Жаль, времени мало. Я бы на речку метнулся, искупался бы, может, порыбачить бы успел. На фронте всего 2 раза удалось тихо посидеть с удочкой и закидушкой. 1 раз 1.5 часа, пока нас по боевой тревоге не подняли. 2 раз аж 3 часа. 7 больших судаков взял на блесну и 3 маленьких. Повар доволен был. Вот отправлюсь к немцам в тыл, развеюсь в свободное время. Если оно, конечно, будет. Хм, а Сталина заинтересовала возможность открыть фронт в тылу у немцев. Вон как сразу добро дал. Как-то ситуация, конечно, парадоксальная. Из старших лейтенантов прыгнуть в генералы. Но я о таком слышал, было подобное. И то, что Сергеев ранее капитаном был, никак на это не влияет. Нравились Сталину профессионалы. Вот он и поднимал их в званиях. Меня, видимо, за наглость и бесстрашие вверх дернул. Спонтанно. Вообще, в большинстве случаев такие повышения себя не оправдывали. Опыта у людей не было, вот и заваливали все. Но в моем случае опыт-то как раз был. Сталин думал, я бахвалюсь. Он посмотрит, как я сяду в лужу, и здравствуй, Север, и лесоповал, если сразу не шлепнут. А я докажу, что могу. Ранее я хранилище не использовал, а тут в тылу буду это делать часто, без свидетелей, естественно. Мне выделили комнату для отдыха, и я завалился на топчине спать, обещали поднять за 30 минут. Не обманули, подняли. Я прополоскал горло, прочитал сценарий и, прихватив инструмент, прошел в дикторскую. Не в саму, там еще передача шла, а в предбанник. Когда они закончили, меня впустили. Диктор как раз зачитывал данные из боевого журнала моей сборной группы о том, как мы под Кобрином встретили огнем танковых пушек колонны немцев, как этим же днем полностью уничтожили из засады роту СС, а следующим утром хорошо потрепали еще одну колонну. Пока он говорил, я успел устроиться и приготовиться. Когда меня представили, я поздоровался, а потом отвечал на вопросы диктора. Рассказал, кто я и откуда, описал, как встретил войну в разбитом гражданском поезде под бомбами и объяснил, каким образом, будучи стрелком, получил под командование танковую часть. Потом последовал вопрос насчет наград. Попросили описать, как я их получил. Хм, странно, этого в выданном мне сценарии не было. Но раз спросили, ответил. Комдив лично наградил, ничего сложного. Я имею в виду, за что вас наградили? Сразу же поправился диктор. Орден я получил за месть, а медали за участие в совокупности в 3 боевых операциях, в результате которых противник понес большие потери. Действуя двумя пушечными броневиками, я деблокировал окруженный стрелковый батальон и позволил им отойти, вырвавшись из ловушки. В этом бою мой броневик был подбит из бронебойного ружья, в двигатель попали. Пока экипаж второй машины вел огонь, мой экипаж кидал тросы для буксировки, а я закидал гранатами подбиравшееся к нам отделение солдат вермахта и добил их из трофейного пистолета-пулемета. Потом собрал документы и оружие, а также обнаружил в Рытвине нашего раненого стрелка и вынес его. Боевая машина была благополучно эвакуирована. Раненый сдан медикам. А машину вернули в строй на следующий день. Перекинули двигатель разбитого авиации и грузовика. Очень интересные бои вы описываете. А что значит орден за месть? Это как? За своих всегда нужно мстить. Дивизия, которой нас придали для усиления, отходила под ударами немецких превосходящих войск. Однако дивизия огрызалась, и немцы несли потери. Иногда к нам выходили бойцы и командиры разбитых частей, оказавшихся в окружении. И вот очередная группа сообщила, что встретила санитарный обоз с ранеными, и их нужно было вывести к нам. Эту задачу комдив поручил моему подразделению. У меня на тот момент был легкий танк и два пушечных броневика. Пройти передовую удалось без проблем, она не сплошная. Обоз мы нашли, точнее то, что от него осталось. Судя по следам гусениц, повозки с ранеными давили какие-то танкисты. Девчат-медсестер изнасиловали и запытали, вырезая звезды на спинах и отрезая груди. Обозников посадили на кол и выкололи глаза. Раненых укладывали в шеренгу и катались по ним на танке. Сначала ноги давили, измывались, потом прошлись по животам тех, кто еще жив был. Пожилого врача, видимо, старшего в обозе, облили бензином и подожгли, наблюдая, как бегает живой факел. Следы своих действий они не прятали. Такие зверства я встречал не раз. Обычно ими занимаются войска СС. Диктор сидел бледный, глядя на меня с ужасом. Да, такое выпускать в эфир точно нельзя. А я продолжал. Еще они имеют преступный приказ попавших в плен евреев, политработников и сотрудников НКВД расстреливать на месте. И выполняют этот приказ от и до. Так вот, я считаю, за своих всегда нужно мстить. Солдат СС я не беру в плен с начала войны, насмотревшись на их зверства. С начала войны мое подразделение набило их уже с 2000. Мы двинули по следам ушедшей моторизованной колонны, натворившей это, и обнаружили ее в 5 километрах, где они встали на ночевку на берегу озера. Был вечер. С командирами бронемашин мы провели пешую разведку, и я распределил цели. Немцы позволили нам подойти вплотную. До этого мы захватили их грузовик с продовольствием, и эта трофейная машина шла впереди. Вот они нас за своих и приняли. Их оказалось не так много. Около 300 нелюдей, а людьми их не назвать, насчитали. Это была моторизованная рота дивизии СС «Рейх» при 3 танках, 5 бронетранспортерах и 12 грузовиках. Сблизившись, мы ударили. Первым делом по танкам, из пулеметов по пехоте, потом по бронетранспортерам и грузовикам. А местность открытая была, уйти некуда, от пули не убежишь. Кто-то в воду прыгал, только пули и там доставали. Озеро небольшое, так красным от крови стало. С нами был грузовик со стрелками, 15 бойцов. Когда мы закончили, они прошлись и нашли почти 20 раненых эсэсовцев, которые сдались в плен. Но я за месть, око за око и зуб за зуб. Мы слили бензин с разбитых немецких машин, облили немцев и подожгли, наблюдая, как бегают живые факелы. Знаете, среди наших руководителей есть такие люди, что говорят, мол, не повторяйте за немцами, будьте людьми. Я считаю, что они не правы. К таким нелюдям отношение должно быть такое, какого они заслуживают. Не были эти руководители на войне, не видели все то, что видел я, иначе не говорили бы такую ересь. С нами был политрук из штаба дивизии, молодой парень. Так он там, у уничтоженного санитарного обоза, разом посидел. А ему было, как мне, 25 лет. Он всего сутки как на войну прибыл, первый бой у него. Закончилось все тем, что мы, убедившись, что выживших немцев нет, забрали трофейную технику, 3 грузовика и бронетранспортер, и вернулись в расположение дивизии, где отдали в медсанбат предназначенное немецким офицерам продовольствие. Вино, колбасы, сыры и шоколад. По пути расстреляли случайно попавшуюся нам гаубичную батарею. Артиллеристы частью погибли, частью разбежались, а орудия были уничтожены. Дали бронебойными по казенникам, и они теперь годились только на металлолом. Вот за уничтожение моторизованной роты и батареи я и был награжден орденом, а мои бойцы и командиры медалями. А за девчат-медсестер мы отдельно отомстили. На войне такое правило. Если наших раненых и медиков побили, наши обязательно сравняют счет. Через два дня мы обнаружили пункт сбора немецких раненых, навели артиллерию и ударили. Никто не выжил. Око за око. А по боевому журналу записали уничтожение минометной батареи. Это и есть правда войны. За своих нужно мстить всегда. Диктор нервно сглотнул. Но все же повел нашу беседу дальше. А потом я спел, задушевные песни были. Выложился полностью и видел, людям понравилось. Попрощавшись, я покинул дикторскую, вернул инструмент местному сотруднику и встретил Агафова, который спросил меня с задумчивым видом. «Это правда про обоз?» «Да, 22 повозки, никто не выжил. Девчат 7 было, молодые, еще не целованные. Обоз двигался по ночам, а обнаружили их на дневке в небольшой роще, где они прятались. Там и раскатали. Для успокоения скажу, что было еще с десяток санитарных обозов, и они благополучно перешли к нам. Разведка помогала, специально их искала». И политрук посидел, покачал головой Агафов. «Зрелище то еще было», — вздохнул я и тряхнул головой, прогоняя воспоминания. «Он застрелился. Когда мы вернулись, написал рапорт и застрелился из своего нагана. Жуть какая!» «Да слабак он», — отмахнулся я. «Идем в буфет, поужинать хочу». В буфете мы заказали чаю с печеньем, другого ничего не было, закончилось. Пили чай и общались, но войны уже не касались, говорили только о песнях. Пообещал, что как буду снова в Москве, загляну. Только вряд ли мне позволят петь, разве что в узком кругу. Генералы на публике не выступают, если только пластинку записать, а то и не одну. Покинув здание радиовещания, я направился к гостинице. Тут не так далеко идти, за полчаса дошел. А в гостинице меня уже ждал нервничающий незнакомый капитан. Меня срочно повезли в бронетанковое управление, где выдали приказ о назначении командармом. Новое командирское удостоверение, приказы о формировании армии в тылу у немцев, печати и бланки, бумагу серьезную, с помощью которой я любого мог нагнуть и заставить мне подчиниться. Форму тоже уже приготовили, но один комплект. После этого меня повезли в Кремль. Сталин всегда лично знакомился с молодыми генералами и с командирами дивизий. Было у него такое правило. Потом я вернулся в гостиницу. Время 9:30 было, стемнело уже. От самолета, который мог бы доставить меня в тыл к противнику, я отказался, сказал, свои пути имею. Следующей ночью и двину. А задержался из-за формы, мне одной мало. Поэтому, вернувшись в гостиницу, вызвал портного. У дежурного всегда есть на примете. Несмотря на вечер, портной примчался. Я посулил щедрый гонорар. Он снял с меня мерки и пообещал, что завтра к вечеру все будет готово. А заказал я 2 повседневные генеральские формы, 2 шинели и 2 фуражки. Сапоги не нужно, есть запас в хранилище, сделал уже в этой жизни. Причем парадную форму генерал-майора автобронетанковых войск, которую мне выдали в управлении для визита к Сталину, портной тоже забрал, чтобы подогнать по моим меркам. Я выдал ему аванс, и когда он ушел, лег спать. Почти полночь была. Турбовинтовой мотор канадского гидросамолета DHC-3 ровно гудел, когда я ночью летел в сторону Минска. По прямой тут и 700 километров не было. Проснувшись утром, я находился в гостинице, пока в 1:30 дня мне не принесли форму. Хороший оказался мастер, ничего переделывать не пришлось. И шинели, как на меня. Одна чуть посвободнее, чтобы под нее свитер или еще что надевать. А вторая сидит, как влитая. Фуражки тоже. Генеральская папаха была, а как же. Я все померил. На парадной форме закрепил обе награды, на повседневных — наградные колодки. Я остался очень доволен работой. А уж как портной радовался, получив оплату. Пусть всю ночь не спал, глаза вон красные, но сделал же. Портной ушел, а я в повседневной форме покинул гостиницу вместе с вещами. Вызванная по моей просьбе машина из гаража автобронетанкового управления уже ждала. В управлении я сообщил дежурному, что этой ночью убываю к месту службы. Кстати, моя форма привлекла всеобщее внимание. Не это, что сейчас на мне, повседневная генеральская. Я когда проснулся, поскучал в номере, а тут завтрак наступил. В форме старшего лейтенанта не пойдешь, поэтому я надел пятнистую форму образца 69-го года, а на ноги ботинки егерей СС, и в таком виде, привлекая к себе всеобщее внимание, посетил столовую во время завтрака, а потом и обеда. Из управления шофер отвез меня на Яузу, и там я его отпустил, сказав, что он мне больше не нужен. Когда он уехал, я разделся на берегу и покупался, отметив, что слежка за мной все же была. Черная М-ка встала в стороне, в тени тополей, и двое пассажиров тоже изображали купающихся. Повседневную форму я сменил на камуфляж, Я могу его носить. На кончике воротника пришиты петлицы с генеральскими знаками различия. На камуфляжную куртку, с интересом изучая незнакомую ткань, мне их пришил портной, пока я мерил форму. А потом я достал снасти и стал рыбачить. Снасти простые, спиннинг и чуть в стороне две поплавковые удочки. Так до вечера и рыбачил. Тут же и поужинал. Гречневая каша с мясом из котелка и стакан молока, а потом чай и булочка с повидлом. Вот повидло мне никогда не нравилось, а с булочкой ем. Уплачено, не выкидывать же. Взял не глядя, вот и расплачиваюсь. Спиннинг тут брал просто отлично. Я использовал три разных блесны. На спиннинг поймал 5 больших судаков и 7 маленьких, одну большую щуку и 3 маленьких, 2 больших окуня и 1 маленького. На удочке 2 десятка плотвичек, 5 густерок, ну и другую мелочь. В будущем рыбы меньше ловится, по опыту знаю. Мелочевку я выпускал обратно, а крупную добычу разделывал и чистил, выкидывая требуху в воду, подготавливал все или для жарехи, или для ухи, а часть рыбы обвалял в смеси муки с паприкой. Как приправа, мне паприка с жареной рыбой очень нравится. В Бразилии пробовал и взял рецепт. Закупил паприки 6 кило, хранилище лежит. Да и других специй хватает. Хоть сейчас тот же плов сделаю. Правда, смысла нет. У меня в хранилище его порядка полтонны готового в котелках, блюдах и котлах. Когда стемнело, я достал катер модели «Аист», новинку 1971 года. У него водомет, дизельный двигатель, открытая рубка и каюта. Каюту мне оборудовали на верфи по спецзаказу. Я этот катер полгода использовал для рыбалки, пока не попал в тело полковника Никифорова. Также у меня в запасе имелся новенький катер на воздушных крыльях, «Невка». Его и на реках можно использовать, и на море, на черном, например. Корпус из стеклопластика, вес 5 тонн, скорость 30 узлов. Других речных судов у меня не было, но был чисто морской катер. Небольшой, весом 10 тонн, но полноценное морское судно с высокими бортами. Рубка на втором этаже, высоко сидишь. Высокую волну держит, имеет 2 навесных мотора, скорость до 23 узлов, 2 каюты в носу, небольшая кухонька. Жить можно на борту. А вообще в хранилище много чего в запасе есть, но об этом потом. Когда стемнело, я, бросив наблюдателей, они, похоже, подсчитывали, сколько рыбы я поймал, на катере поднялся выше по реке, на ровном участке поменял катер на гидросамолет и, взлетев, направился к Минску. Особо не гнал, скорость держал 300 км в час и пока летел, размышлял. Запасов у меня в хранилище действительно хватает. Например, одна финская фирма «Воулу» открыла в 1967 году фабрику по производству передвижных домиков на заказ. Домики для севера рассчитаны на температуру от плюс 30 до минус 50. Без шуток, и минус 50 градусов по Цельсию держат. Брали их охотно. Я тоже заказал. 3 месяца пришлось ждать. Выглядят они так. На железном каркасе снизу крепятся трубы, загнутые спереди наподобие лыж, чтобы домик можно было буксировать по снегу и льду. Правда, это может делать только трактор или тяжелый грузовик. Обычно их перевозят с помощью трейлеров. Сверху рамы – каркас дома из сруба, обшитый вагонкой с обеих сторон, снаружи и изнутри. Внутри – утепляющий материал. Имеются печка и водяное отопление. Можно подключить мобильный бензогенератор. Дом имел размеры 300 метра ширины на 6 метров длины. Двускатная железная крыша тоже была утеплена изнутри. Вход в домик находился не сзади, а на левом боку сруба. Там была приставная лесенка вроде крыльца, потому что нижний край двери находился в 70 сантиметрах от земли. Войдя в дверь, попадаешь в прихожую. Слева – вешалки для верхней одежды и полка для обуви. Справа – встроенный шкаф, причем утепленный. За тонкой стенкой шкафа – печка. Слева над вешалкой – мелкое окошко. Справа, где шкаф – небольшая дверь. Узковато, на мой взгляд. Через нее и попадаешь в саму квартирку. Причем, по сути, это квартира-студия. Слева у двери насос и печка. Отсюда идет разводка труб отопления. Справа еще одна дверь, за которой расположился полноценный санузел, раковина, унитаз и душевая. Подогреваемый бак для воды находится на чердаке. И если для душевой труба выводится в сторону, сам делаешь, когда дом ставишь, то бак для унитаза находится под полом. Печь всеядная. Можно использовать хоть дрова, хоть уголь, хоть торф. На ней имеются 2 конфорки. Можно готовить. Ну или на примусе, он тоже есть. В квартире 3 узких окна с тройным стеклопластиком. На 3 конца света. Одно впереди, где буксируемый конец, и 2 по бокам. Окна снаружи имеют ставни, можно закрыть. У правой стены стоит кровать. Возле нее высокий одностворчатый шкаф для одежды, постельного белья и всякого разного. У левой стены рабочий стол. У окна, ближе к санузлу, обеденный стол. Рядом с печью находится небольшая кухонька со столом и навесными шкафами. Вся мебель крепко закреплена, чтобы во время тряски при буксировке не рухнула. Вот и все. Под одного сделано. Так заказал. Больше мне особо ничего и не нужно. Вот разве что полки еще книжные были, не пустые, проигрыватель и коллекция пластинок конца 60-х. Там немало и моих песен. На полу ковер, хотя пол тоже изолирован и утеплен. Разводка электричества есть, генератор тоже. В общем, дом у меня есть, зимой не замерзну. Я этот домик всего трижды использовал во время зимней рыбной ловли. Тогда действительно такие морозы были, что деревья трещали, лопаясь. Если вы думаете, что на домике я остановился, то зря. На его основе я заказал себе баньку, ну или сауну, если по-фински. Размеры те же, но разделена на три части. Через дверь с левого бока попадаешь в предбанник. Он больше, от стены до стены, санузла-то нет. В предбаннике стоят стол и лавки, сушатся веники. Сухая рыбка висит в три ряда, хороша с пивком. Тут же вешалки для одежды, простыни. В центре стены дверца, вход в баню. В самом помещении бани в центре стоит печка, к сожалению, железная. Но пару дает, как кирпичная, только остывает быстро, постоянно огонь поддерживать нужно. Тут же две низких лавочки, шайки и все необходимое для помывки. Имеется небольшой уклон для слива, мыльная вода вытекает наружу через сливное отверстие. Можно и шланг бросить, чтобы подальше вытекало, а не под баней лужа стояла. На правой стене небольшое окно, 30 на 30 сантиметров. Чтобы перейти из помещения бани в парную, нужно открыть плотную дверь слева от печки. Парная с двумя полками разной высоты. Тут же задняя стенка печки, крупные камни на каменке. Плескаешь настой из ковша, и пар расходится, аж пробирает до костей. Окна нет, только лампочка под потолком и держатель для керосиновой лампы. Вот банькой я в разных поездках пользовался куда чаще и освоил ее очень хорошо. Только в этой жизни, когда попал в тело Сергеева, ни домиком, ни банькой не пользовался ни разу. Лето же, купался себе в удовольствие. Зимой такого не будет. Пока летел к Минску, подумал, что стоит, пожалуй, баньку посетить, когда уже на оккупированной территории буду. Что-то кости в парной погреть захотелось. В хранилище много еще есть разной мелочевки для жизни. Домик весит 8 тонн, а банька 7,5. Хоть они и максимально облегчены. По весу занимает немало места, однако не жалко, вещи нужные. Есть также 3 тонны угля для печек дома и баньки, да дров еще тонна. Вот торфа нет. Запасал, но во время одной из рыбалок, когда 5 дней жил в домике на льду Финского залива, сжег его. Градусник в те дни -41 показывал, а в домике +22. О как! Полет занял чуть больше 2 часов. Потом 5 минут я искал, где бы приводниться. Гидросамолеты тем хороши, что любой водоем нужной длины им сгодится. Но вот на наземные аэродромы садиться они не могут. Колесиков у поплавков нет. Есть такие гибриды, которым и аэродромы подходят, и водные поверхности. Но моя машина не такова, чисто гидро. В конце концов я нашел озеро и смог сесть. Тормозов нет, только винт чуть не врубился в кустарник на другом берегу. Но, к счастью, уже дал реверс, по сути задний ход, и аварии не произошло. Я снова поменял самолет на катер и добрался на нем до берега. Катер отправил в хранилище, накинул на себя подсумки с магазинами, ремень АК-74, решил засветить его гильзы и направился прочь. Найду местность, где можно достать машину, и сделаю рывок к Минску. Я южнее Минска приводнился. До него 40 км, не больше. 100 метров пробежал. И поле. Нормально, можно дальше на авто двигаться. Достал УАЗик и погнал к дороге. Думаю, она где-то здесь, но не видно же ничего. После недолгого размышления решил поспать. А утром на немецкой машине и в немецкой форме, запас уже солидный сделал, ехать в Минск.